«Кое-что, но далеко не все. А я, кажется, практически все. Первое. Задача операции — привести к победе кандидата от НДР. Но для этого будет убит не Антонюк. Нет. Будет убит Хомутов. И таким образом эти выборы будут сорваны, а при новом их проведении победит НДР. И самое главное. Знаете, кто убьет Хомутова?» «Кто?» — спросил я. «Вы». Часть пятая. Второй тур выборов губернатора города К и области был назначен на воскресенье 16 ноября, а в пятницу, 7 ноября, в 80-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, в сберкассах и на предприятиях города К и области началась выдача пенсий и ликвидация задолженности по зарплате, которая на некоторых заводах не выплачивалась по полгода. И хотя день никто официально не объявлял праздничным, ни о какой работе не могло идти и речи. Возле сбербанков и казпредприятий выстраивались длинные, плотные очереди, от каких уже как-то отвыкли. Всех халявщиков, норовивших проскользнуть вперед, быстро и умело ставили на место. В очередях было настроение не то чтобы праздника, но некоторого душевного подъема, победы, одержанной непонятно как и непонятно над кем. Те, кто успел получить пухлые кипы денег, не спешили домой, а оставались ждать товарищей, из заводов выходили вместе, большими группами, шли в центр города и тут попадали на митинг, который по случаю 7 ноября проводили на площади Победы коммунисты и поддержавшие их ЛДПР, Трудовая Россия и всякая политическая шелупень вроде Русского национального единства и Тереховского союза офицеров. Время для проведения митинга оказалось очень удачным. Вся площадь была заполнена людьми, подходили все новые и новые. На площади собралось не меньше 15 тысяч человек. Успех для сравнительно небольшого областного города несомненный. Антонюк очень умело построил свою недлинную, но эмоционально насыщенную речь. Из его слов явствовало, что выплата задолженности по зарплатам и пенсиям – это победа прогрессивных общественных сил города К над прогнившим ельцинским режимом. Победа эта знаменует неспособность правительства противостоять требованиям народных масс, требованиям социальной справедливости и уважения к личности трудящегося человека и ветерана, отдавшего десятилетия своей жизни для создания ценностей, которые были основой социалистического государства. Антонюку горячо поаплодировали, всем другим тоже хлопали, хотя лозунги, которые ораторы выкрикивали через установленные на площади резонирующие микрофоны, толпу мало затрагивали. Может быть, из-за их невнятности. Но понятны были пафос и страсть. Победа! Победа! Даже Балтика в этот день притихла, ветер подсушил город, над крышами светило блеклое осеннее солнце в легкой пелене облаков. Участники митинга бурными аплодисментами выразили готовность поддержать КПРФ на предстоящих выборах, в торжественном молчании выслушали гимн Советского Союза, исполненный воинским оркестром местного гарнизона, еще поаплодировали и рассеялись по лавочкам и магазинам, чтобы превратить отвоеванные у прогнившего ельцинского режима свои трудовые в выпивку и закуску, без которых победа не победа и вообще праздник не праздник. Но здесь жителей города К ожидала полнейшая неожиданность. Все до единой торговые палатки, магазинчики и ловчонки были закрыты. На одних белели бумажки «Учет», на других «Выходной день». А на большинстве вообще ничего не белело, просто были наглухо задраенные щиты и решетки. Был открыт лишь большой центральный универсам. Но то, что увидели внутри рванувшие туда работяги и пенсионеры, повергло их в шок. Витрины, которые еще вчера ломились от изобилия всяческих продуктов и отечественных, и импортных, были пусты, как в подзабытые уже 89-90-е годы. На полках стояли лишь пакеты перловки, да кое-где в морозильниках сиротливо торчали тощие хвосты хека. Та же картина была и в винном отделе. Пара ящиков местного лимонада «Буратино» и хоть бы какая-нибудь завалящая бутылка или банка пива.